сознание. Действительно, многие миллионеры ходят в рванье и ездят на дешевых машинах. Но чтобы позволить себе это, надо быть миллионером. Нищий в такой ситуации невыразимо страдал бы от когнитивного диссонанса. Поэтому многие бедные люди стремятся дорого и хорошо одеться на последние деньги. Виктор Пелевин, Generation P. В России нет среднего класса. И все, что тебе когда-либо говорили о его наличии, полный пиздеж. В России всего три класса населения. Очень бедные люди. Не такие, конечно, как в Нигерии, которые в картонных коробках живут. В картонных коробках жить у нас климат не позволяет. Но все-таки очень бедные. Очень богатые люди. Не такие, конечно, как в США, которые Майкрософтами владеют, а гораздо богаче. Они владеют нефтью, газом, а также несут тепло и свет. И еще есть люди, которые вроде как гораздо богаче очень бедных, но с другой стороны гораздо беднее очень богатых. Они, по идее, и должны быть тем самым пресловутым средним классом. Но парадокс в том, что они им никогда не станут, ибо страдают страшной, практически неизлечимой болезнью. Булимией сознания. Это когда мозги человека раздуты до такой степени, что он уже адекватно не осознает свое истинное положение в социуме. Как вы уже догадались, основную массу этих больных составляют косые. Они насмотрелись на своих богатых владельцев и наслушались передаваемых из уст в уста корпоративных баек о том, как Василий Николаевич нажрался в Риц-Ван-Дом и кинул в халдее свой золотой Вашерон Константин. Хуяк и 45 косарей в дребезги. Помнишь, как тебе в пионерлагере рассказывали страшные истории о синей руке и красном глазе? Так и тут. Восторженная аудитория кричит: «Вау, 45 косарей об стенку! Крутой мужик!» С этого момента у больного проявляются первые симптомы. С этого момента начинается неотвратимый, как первый триппер на институтской картошке, копипейст своего босса. Речевые обороты, одежда, жесты, предметы быта. Начинают входить в обиход такие милые сердцу каждого косого понятия, как «глазастый мерин» 1996 года выпуска «в хорошем состоянии» и бельгийские часы известных марок. Хорошие копии – гарантия. О часах можно писать целые книги. Ну ладно, если бы люди покупали себе фейки таких моделей, как Bulgari Aluminium, Longines, Panerai Luminor в конце концов. То есть марки, чья реальная цена хоть как-то соотносится с заработками их владельца. Нет, блять, дешевка. Стоит пятак. А если еще и скидка в Mercury, то и 3500. В пизду позориться. На заскорузлую руку напяливают Breitling, Мюллер, Зильберштайн, Бриге. Охуеть. В Москве ежедневно повторяется один и тот же сюжет для взрослого яролаша. Когда одетый на косарь чувак носит на руке часы, реальная стоимость которых должна составлять 40-50 тысяч американских долларов.